Бриана видела и бриллианты, и бижутерию. Кто-то явился в бейсбольной кепке, а кто-то в костюме за $1000. Как и в любом современном кинотеатре, пахло воздушной кукурузой, жевательной резинкой и леденцами. Но при этом в воздухе витал еще и изысканный аромат дорогих духов. Однако по всему чувствовалось, что она попала в блестящее общество. Когда они уселись на свои места, Грей положил руку на спинку Брианиного кресла и прошептал ей на ухо. — Ну как, впечатление? — Потрясающе! Мне кажется, будто я попала в кино, не в кинотеатр, а в само кино, понимаешь? Это потому, что подобные презентации не имеют никакого отношения к реальности. Погоди, то ли еще будет потом, на банкете. Бриана с трудом перевела дыхание. Как далеко кажется отсюда ее родное селение. Однако она не успела поразмыслить об этом, ибо свет погас, и на экране появилось имя Грея. Бриану пронзил острый восторг. — Господи! Как же чудесно! — пробормотала она. — Посмотрим, так ли хорошо будет все остальное? — скептически хмыкнул Грей. Бриана сочла, что все было великолепно. Фильм ее увлек, хотя сюжет был ей знаком, и она даже узнавала диалоги, настриженные из романа. Но, несмотря на все это, она глядела на экран широко распахнутыми глазами. Порой душа у нее уходила в пятки, а порой губы растягивались в улыбке. Один раз Грей даже дал ей носовой платок, чтобы она могла утереть влажные щеки. — Ты идеальный зритель, Бри. Не знаю, как бы я досмотрел этот фильм, не будь тебя рядом. — Тише! Бриана вцепилась ему в руку и не выпускала ее, пока на экране не возникло слово «конец», и публика не разразилась оглушительными аплодисментами. «По-моему, фильм пользуется успехом», — довольно крякнул Грей. «В Клери мне не поверят», — воскликнула Бриана, выйдя вместе с Греем из гостиничного лифта и направляясь в номер. «Да мне и самой не верится. Неужели я танцевала с Томом Крузом?» Голова у нее слегка кружилась от вина и возбуждения. Бри сделала пируэт. «Грей, а ты-то веришь, что все это было на самом деле?» «Приходится», — с напускной мрачностью буркнул Грей, отпирая дверь. «Я же видела это своими глазами. Том был тобой очень увлечен». «Хах, он просто хотел поговорить об Ирландии. Он ее обожает. Том очарователен. Он без ума от своей жены. Ты только подумай. В один прекрасный день они могут приехать в Клер и остановиться у меня в доме. Я не удивлюсь, если теперь у тебя с утра до ночи будут толочься в доме знаменитости». Грей зевнул и снял ботинки. «Ты обворожила буквально всех, с кем тебе довелось побеседовать». «Янки всегда млеют, услышав ирландский акцент». Бриана сняла ожерелье и, убирая его в шкатулку, ласково погладила бусинки. «Я так горжусь тобой, Грей. Фильм всем понравился. Только и разговоров было, что об Оскаре». Она широко улыбнулась, снимая сережки. «Представляешь, ты получишь Оскар». «Не получу». Грей небрежно сбросил пиджак. «Сценарий написал не я». «Но...» — Бриана сердито хмыкнула, расстегивая платье. «Но это несправедливо. Тебе тоже полагается премия». Он ухмыльнулся и поглядел на нее через плечо, собираясь отшутиться. Однако все слова замерли, так и не сорвавшись у него с языка. Бри уже сняла платье и стояла в комбинации, которую он купил ей накануне. Темно-синий шелк с кружевами. Эта картина застала Грея врасплох, и он моментально возбудился. Бриана же, ничего не замечая, отстегивала дымчатые чулки. Хорошенькие ручки с ненакрашенными ноготками аккуратно сворачивали чулок, скользя вниз от бедра к щиколотке. Она что-то говорила, но Грей не слышал. В голове его словно гудела стая жуков. Внутренний голос призывал пригасить буйное пламя желания. Однако в следующую секунду другой голос требовал, чтобы Грей добивался своего, добивался стремительно, напористо, не раздумывая. Сложив чулки, Бриана распустила волосы. Огненно-золотистые пряди рассыпались по обнаженным плечам. Грей отчетливо слышал свое прерывистое хриплое дыхание и не менее явственно ощущал шелковистость молочно-белой кожи. Ее тело мгновенно разогреется, стоит только к нему прикоснуться и жадно впиться поцелуем в горячие губы. Усилием воли Грей заставил себя отвернуться. Надо срочно успокоиться, он не имеет права пугать Бриану. «Ой, как мне хочется поскорее рассказать всем о том, что я здесь видела!» Бриана отложила щетку для волос и, засмеявшись, сделала пируэт. «Удивительно! В разгар ночи мне совсем не хочется спать, как маленькому ребенку, который объелся конфетами. У меня такое ощущение, будто я вообще никогда не засну!» Кружась в танце, она приблизилась к Грею и прижалась к нему сзади. «Ой, я так прекрасно провела время, Грей! Как мне тебя отблагодарить?» «Не нужно благодарности», — грубовато сказал он, чувствуя страшное напряжение во всем теле. «Но ты-то, конечно, привык к такой жизни». По-прежнему ничего не подозревая, Бриана осыпала плечи Грея шутливыми дружескими поцелуями, как бы проложив дорожку от одного плеча к другому. Он стиснул зубы, чтобы не застонать. «По-моему, ты даже не представляешь, — продолжала Бриана, — как много ты для меня сделал. Да, но у тебя почему-то все мышцы напряжены». Она принялась разминать его спину и плечи. «Ты, должно быть, устал, а я трещу, как сорока. Приляг, милый, я сделаю тебе массаж». «Оставь! — вырвалось у Грея. Резко обернувшись, он схватил Бри за запястье. Она вгляделась в его лицо, и по коже у нее забегали мурашки. Вид у него был не просто сердитый, а угрожающий. «Что с тобой, Грейсон? Неужели тебе непонятно, что ты со мной вытворяешь?» Бриана покачала головой. Тогда Грей рванул ее на себя и словно железными клещами сжал ее плечи. Изумление, сквозившее во взгляде Брианы, сменилось медленным пониманием, а потом паническим ужасом. «Проклятье!» Грей впился в ее губы, как измученный жаждой путник припадает к роднику. «Оттолкни она его! Он, вероятно, еще смог бы совладать с собой». Но Бриана погладила его по щеке дрожащими пальцами, и Грей совсем потерял голову. «Один раз», — бормотал он, таща ее к постели, — «всего один раз». И куда только подевался терпеливый, нежный любовник, которого помнила Бриана. Грей обезумел. Казалось, еще немного, и он разорвет Бриану на части. В какой-то миг она не на шутку испугалась. Но потом томная волна его желания захлестнула Бри, и, замирая от ужаса, потеряв от потрясения дар речи, она в то же время почувствовала ответное возбуждение. Бриана вскрикнула, пошатнулась, взор ее затуманился, все погрузилось в какую-то дымку. Но Грея она по-прежнему видела отчетливо. Его глаза неукротимо пылали, и этот огонь прожигал ее насквозь. Грей подтолкнул Бриану к кровати и поставил на колени. Она беспомощно изогнулась, откинув назад голову, и затрепетала, когда его зубы царапнули ее горло и грудь. Грей утратил способность мыслить. До сих пор, лаская Бриану, он все-таки сохранял хотя бы некоторое хладнокровие и старался быть нежным и неторопливым. Но сейчас, в любовной горячке, Грей позабыл нормы поведения цивилизованного человека. В груди его бушевало адское пламя сладострастия, и Грей уже не мог сдерживаться. Он хотел, чтобы Бриана корчилась, извивалась, кричала в его объятиях, и он этого добился. Даже шелковая комбинация с разрезом показалась Грею слишком большим препятствием. Он разорвал ее и, перевернув Бриану на спину, припал губами к обнаженной плоти. Бриана судорожно вцепилась в его волосы, потом впилась ногтями в плечи Грея. Его губы и язык скользнули вниз к заветной расщелинке, и когда добрались до нее, Бриана ахнула, дернулась и полузадушенно вскрикнула. Ей почудилось, что она умирает. Тело ее горело в огне, а от страшного напряжения кожа и мышцы как будто лопнули. Остались только комок оголенных нервов и мешанина невыразимых желаний. Бриану обревало множество чувств. Они наваливались на нее всем скопом и так стремительно, что она не успевала в них разобраться. Ей было ясно только одно — Грей вытворяет с ней что-то невероятное, стыдное, восхитительное. Но додумать эту мысль она не успела, потому что настал миг высшего блаженства. Бриана приподнялась, обхватила Грея за шею и притянула к себе. Они начали перекатываться по смятым простыням, и ее ласки стали такими же неистовыми, как ласки Грея. Сейчас, сейчас! Грей уже не мог остановиться. Руки его скользнули по вспотевшей коже и приподняли Брианины бедра. Грею хотелось проникнуть в нее как можно глубже. Это напоминало неистовую скачку. В кульминационный момент глаза Брианы затуманились, потемнели —